Как оценить кандидата? Как же понять на практике, что собой представляет человек и насколько он соответствует месту? Можно попробовать провести самостоятельную оценку. В первую очередь надо разобраться, какие качества должны быть у человека, чтобы он соответствовал этому месту, этой компании, конкретному руководителю, окружению. Когда мы четко поймем, что нам нужно, и, возможно, составим для себя перечень требуемых качеств, нужно попытаться оценить, а есть ли они в этом человеке. При этом важно чуть-чуть отстраниться от ситуации и постараться сделать это не эмоционально и не предвзято. Отталкиваясь от требуемых качеств, попробуем продумать и сформулировать для себя вопросы. Не те, которые мы реально будем задавать собеседнику, а те, которые нужно задать самому себе, чтобы понять, что за человек перед нами. Эти внутренние вопросы могут быть, например, такими: какое у этого человека мышление, логическое, абстрактное или конкретное? Может ли он сохранять сосредоточенность, концентрацию в ситуации стресса или дефицита времени? Оптимист он или пессимист? Что для него важнее, результат или процесс? Какая жизнь его больше привлекает, размеренная, предсказуемая или дающая ощущение новизны и риска? Есть ли у данного человека система моральных норм? Способен ли он воодушевлять подчиненных? И это лишь 7 вопросов из 1000, которые можно задать себе в процессе конкретной беседы. При этом самыми главными в каждом конкретном случае для нас станут лишь 2-3. Приоритет «кто над что». Такая оценка возможна во всех 3 случаях. В первом, когда есть место, ищем человека. Во втором, когда нужно найти человеку свое место. И в третьем, когда нужно создать новое место для достойного человека. Первая ситуация наиболее стандартная. Не случайно под поиск персонала создана целая индустрия, кадровые консультативные агентства, службы персонала и так далее. Вторая ситуация, когда человека переводят на другое место, тоже встречается, но уже реже. Обычно это плановые, весьма формальные перемещения по карьерной лестнице в наиболее продвинутых компаниях. И совсем уж большая редкость, когда под человека создается новое место. До сих пор во главу угла ставят место, то есть действуют по принципу «сначала что, а лишь затем кто». Но попробуйте приоритетным сделать человека, а не место, внимательно приглядеться к людям, которые способствуют процветанию компании, и дать им возможность реального продвижения и развития. Эффект может превзойти все ожидания. Такой подход «сначала кто, а затем что» — это реальное использование главного ресурса компании.